Я опустился на свою кровать, сжал в кулаке флешку, так что и неровные края врезались в ладонь, затем расслабился, но не успел даже закрыть глаза. В комнату влетела Хел. «Постой!» — воскликнула она полуобиженно, полувозмущенно. «Ты разве без меня пойдешь?» «Хел, это не лицензионный сон. Повторю тебе то же самое, что сказал этим ребятам. Ты себе даже не представляешь, что это такое». «Я была с тобой, когда мы спасали Эйсона. Девушка забралась на свою кровать, чтобы оказаться рядом со мной. Я помогала тебе. Признайся, ты бы не справился без меня». Она мотнула непокорными прядями, понимая, что подобное заявление не слишком объективно. «Нет, справился бы, конечно, но тебе было бы сложнее, ведь так?» «Так», — произнес я мягко. «Но то сновидение отличается от этого. Я показал ей флешку. Здесь искусственно созданная реальность». Враждебная, ущербная, построенная исключительно для того, чтобы тянуть эмоциональные силы и убивать. Погрузившись в нее, мы окажемся в плену, из которого надо выбраться самим и спасти Никаса. «Мэтт, я понимаю!» — она прижала обе ладони к груди, глядя на меня со страстной мольбой. «Пожалуйста, я хочу помочь!» «Хел, у меня нет времени на споры. Так и не спорь! Просто возьми меня с собой! Я тоже хочу помогать людям и ловить Деймосов!» Последняя фраза была произнесена с яростной уверенностью. Можно было не сомневаться, да, хочет. И я ей верил. Все, что ученица говорила мне сегодня утром, подтверждалось этим порывом. Деймос, который осуждает других деймосов и готов бороться с ними, заслуживает шанс проявить себя. Я сунул руку под подушку, вытащил пластиковый браслет и сказал жестко до того, как Хел начала выражать свой восторг и благодарность. Ты слушаешься меня беспрекословно и не отходишь ни на шаг. Да, конечно. Она шустро вытянулась на кровати и протянула мне руку. Я действую в интересах клиента. Если будешь меня тормозить, мне придется причинить тебе боль. В смысле? Теплая ладонь в моей руке чуть дрогнула. Выкинуть из сна я тебя не могу. Мы не проснемся, пока не пройдем его до конца. Бросить и пойти дальше тоже. Ты можешь погибнуть одна. А боль подстегивает и приводит в чувство. Но поверь, я не в восторге от подобных перспектив. — Поняла, — ответила она тихо. — Я не буду тебе мешать. — Отлично. Я затянул браслет и откинулся на подушку. У тебя еще есть время передумать? — Нет, я уже все решила. — Ну тогда... Она произнесла заветное вокруг мягким плавным голосом. И спустя мгновение мы погрузились в мир сновидений. Почти одновременно. Маленькая вещица в моей ладони тянула нас за собой мощным магнитом, все глубже и глубже, увлекая в опасную, вымышленную реальность.